Глава 19. «Да я бы с удовольствием, господа богатые. Но кто же меня на это место примет? Я не в авторитете. Не пойдет за мной достаточно народу», — запричитал бандит. «Как сделать так, чтобы ты занял это место, моя задача. Не напрягай мозги, тебе не идет», — резко ответил я. «Я задал простой вопрос. Ты готов занять это место и работать на меня? Или мне поискать другого желающего?» «Да готов, конечно. Кто же от такого предложения откажется?» — всплеснул руками хлыст, но тут же охнул из-за своей раны. «И правильно. Нечего дергаться лишний раз. Хорошо. Тогда мы завезем тебя к лекарю, подлечим, снимем номер в гостинице, все обговорим. А завтра уже начнем действовать», — сказал я. Конечно, по сути, такое решение должен был принимать Корнелл, как новый лидер клана, но он уже привык, что в боевых условиях приказываю я. Да и он, после того, как чудом выжил после попадания стрелы в сердце, был необычно для него молчалив. Да уж, даже короткое свидание со смертью меняет людей. Его можно понять. Через пару минут услышали сильный шум со стороны главной дороги, по которой ехать не решились. Да, характерный шум схватки с воплями сражающихся. «Похоже, наемники графа Жирно решили по той дороге отступать и их догнали», — предположил я. «Если так, то для нас это очень хорошо. Пусть за ними гоняются. А мы себе потихоньку из этого района и выйдем». У нас получилось. Через 2 километра дома вокруг стали выглядеть значительно лучше, а затем мы наткнулись и на небольшой отряд стражников. В бандитские районы они не суются, так что это был хороший знак. Можно было расслабиться. Стражники к нам придираться не стали. Нас было больше, одеты мы были неплохо. Но за исключением хлыста. Но придираться по поводу одного бандита на дорогой лошади среди прилично выглядящей молодежи они не стали. Мало ли, мы ездили развлекаться и наняли себе проводника из местных. Вполне себе в стиле золотой молодежи. Хлыста мы завезли к лекарю, магу 12-го разряда, и за 1000 золотых он залечил его рану. А затем мы сняли 3 номера в гостинице, 2 для нас и для девушек, 1 для бандита. «Здесь переночуем, встаем на рассвете», — сказал я. «Вы устраивайтесь поудобнее, меня не ждите. Я буду с новым бандитским вожаком на районе говорить». Взяв у Корнела сумку, вытащенную из тайника Зенга, проследовал в один из снятых номеров вместе с хлыстом. «Значит так», — сказал я бандиту, — «поступим следующим образом. Я оставлю тебе достаточно денег, чтобы ты поутру нанял отряд наемников, возьмешь его и поскачешь в таверну «Пьяный слон». Там расскажешь следующую историю. Мол, вчера ты с парнями вышел, чтобы ограбить зашедших ненадолго в таверну богатых цыпочек. Это все видели. Потом на вас напал другой отряд, наемников графа Жирно. Его имя ты слышал у дома Зенга, верно?» «Верно», — подтвердил бандит. «Так вот, вы одержали победу, но выжил только ты. После этого, поскольку наемники интересовались Зенгом, ты поспешил его предупредить. Но когда добежал до Зенга, на его убежище тоже напали. Другой отряд наемников графа Жирно. Ты сражался там как лев, но наемников было слишком много. Зенг умер у тебя на руках и перед смертью велел тебе занять его место и сделать все, чтобы отомстить. Оставил тебе деньги и все необходимые бумаги по своему посредническому бизнесу. На эти деньги ты нанял отряд и прибыл принимать власть. Все понятно?» Хлыст молчал несколько секунд, соображая, потом кивнул. «Да, все понятно». «Как считаешь, такая история сработает?» «Почему бы и нет? Не хуже других», — пожал плечами бандит. Он перестал дергаться, как раньше, больше не боясь за свою жизнь и почуяв для себя серьезные перспективы. «Теперь дальше. «Я не занимаюсь благотворительностью, если вдруг у тебя есть сомнения по этому поводу», — сказал я. «Предателей я не люблю». «Предашь меня, как предал Зенга, я сам руки марать не буду. Просто уплачу Вану без изъяна нужную сумму, и он сам тобой займется. Попрошу его исполнить тебя с особой жестокостью. Достанет он тебя где угодно, хоть в тюрьме, хоть за пределами королевства. Сам знаешь, он лучший». Хлыст затрясся и быстро закивал, подтверждая: «Да, он знает». И в глазах его сразу что-то изменилось. Он стал совсем иначе на меня смотреть. С почтением и уважением. В воровском мире все знали про Вана без изъяна. И в том числе и то, что кто угодно выход на его посредников не имел. Только очень серьезные люди имели. И в этом и был залог его безопасности. «Работать будешь как Зенг. Половину выручки будешь оставлять себе, половину откладывать для меня. Никаких дел иметь с портальным наркотиком не будешь. Но записывай все, что узнаешь о том, кто им торгует и кто делал тебе предложение об этом. Все взятые контракты будешь для меня дублировать. Бумаги и деньги будет забирать мой доверенный человек. Я буду его присылать по понедельникам и четвергам. Обеспечишь его безопасность в своем районе». «Как я его узнаю?» — спросил бандит. «Он скажет, что он от маски». Решив вопрос с бандитом, отправился спать. С моей точки зрения, сегодняшняя ночь прошла вполне продуктивно. Конечно, все, кроме меня, были шокированы, когда Корнелл получил стрелу в сердце и выжил за счет регенерации. Это понятно. Здесь это практически чудо, а вот в будущем я выживал в тяжелейших ситуациях за счет птичьих ингредиентов не раз и не два. Надо будет, кстати, обновить им ингредиент в районе сердца, да и снабдить такими же ингредиентами Зейлу, Скалу, Клыка и Бритера. И, наверное, надо сделать это одновременно с предложением вступления в мой клан. Время пришло. Мы будем обживаться в городе, клан должен разрастаться, и самое главное, они мне уже достаточно доверяют, чтобы с интересом рассмотреть такое предложение. А уж регенерация будет заманчивым бонусом за вступление. Но это позже. Завтра нам есть чем заняться. Разбудил всех на рассвете, съехали из отеля, отправились в ресторан за пару улиц от него. Там, наконец, смогли снять маски и пообщаться в отдельном кабинете. Началось общение, правда, с критики в мой адрес. «Эйсон, объясни, каким это образом мы, убив одного главного бандита в том бандитском районе, решили войти в этот бизнес, поставив туда другого?» Корнелл за ночь, похоже, пришел в себя после смертельного ранения и чудесного спасения и заинтересовался деталями произошедшего. «Давайте будем реалистами», — сказал я. «Невозможно покончить с преступностью в столице. Убьешь одного босса бандитов, тут же на его место придет другой. И не факт, что он окажется лучше для населения. Может быть более жестоким и кровожадным». «И что? Ты думаешь, что этот самый Хлыст, как его там, будет под твоим надзором более гуманным боссом в том районе?» — спросила Джоан. «Несомненно», — подтвердил я. «Он же будет вынужден отчитываться мне обо всем, что делает. Кроме того, для меня сейчас самым важным делом является борьба с распространением портального наркотика. Это самое страшное зло, что происходит из-за криминала. Удачно вышло, что мы вскрыли один из каналов поставок наркотиков в столицу, идя по следу наших врагов. Но поверьте мне, таких поставщиков десятки. Я запретил Хлысту торговать портальным наркотиком в зоне его ответственности и попросил сообщать обо всех предложениях заняться такой торговлей, что ему будут делать. Но все равно, клану, который хочет резко взлететь в столице, связываться вот так напрямую с бандитами...» — покачал головой Корнелл. «Кроме того, почему ты уверен, что Хлыст будет нам верен, не предаст и не обманет?» «Я принял уже определенные меры, чтобы не предал», — сказал я. Не говоря уже о том, что он видел, как я пошел один к Зенгу, что сидел под охраной 10 бандитов, и что Зенг умер, а я вернулся живым. Но, конечно, я приму и дополнительные меры безопасности. Где-то через месячишко, когда у него установится новая иерархия в банде, я выйду на одного из его заместителей в банде и подкуплю его, чтобы он мне стучал. Если то, что он будет сообщать мне, будет отличаться от того, что приходит от хлыста, я приму соответствующие меры, чтобы меня не обманывали. «Да, твой поход к Зенгу выглядел впечатляюще», — сказала Джоан. «Я так понимаю, что ты не готов рассказать нам, как такое возможно?» «Почему же?» — сказал я. В двух словах рассказал, на что способен мой эспандер. Потом еще и показал, вызвав всеобщий восторг. И только о том, как его раздобыл, не стал рассказывать. А то знаю я, что произойдет дальше. Все тут же побегут искать такие же порталы, чтобы разжиться таким артефактом. Они не готовы. Я сам там едва не погиб, со всем своим военным опытом. И все остальные, кто ходил в гости к портальщику, хорошо научились выживать на войне. Но все же не все вернулись живыми. Так что если решу, что им нужны такие же артефакты, то лучше сам несколько раз схожу в другие порталы с пространщиками и подарю им потом, чем буду рисковать их жизнями. Удачно вышло, что не стал им показывать мой пространственный артефакт раньше. Сейчас, увидев его, все напрочь забыли про то, что пытались осуждать мои близкие отношения с бандитами. Тема оказалась закрытой, и я, чтобы не возвращаться к ней, едва восторги стихли, перешел к следующей. Итак, сегодня вечером или завтра утром караван сыновей Варрака с портальным наркотиком приходит в город. Мы знаем направление и ворота, через которые он войдет в город. Мы знаем, на каком складе обычно происходит обмен наркотика на деньги. Давайте обсудим, как мы построим операцию по захвату денег и уничтожению наркотика. Как поведал призрак Варрака, караван избегал досмотра на въезде в город, который бы выявил, что за груз он везет, посредством серьезной взятки представителям городской стражи на воротах. Давали ее якобы, чтобы ускорить въезд в город. Но стражники прекрасно понимали, что караван везет что-то запрещенное. В то же время не было гарантии, что что-нибудь в этой налаженной системе взяток не сорвется. Поэтому караван решили отслеживать с самого въезда в город, чтобы точно знать, что все идет по плану, партии наркотиков не обнаружены и не изъята городской стражей. И будет потом происходить обмен ее на деньги, а то ворвешься так на бандитский склад, а там никого и нет. У меня был большой соблазн провести заранее разведку в этом районе, но я от него воздержался. Был риск, что появление чужака возле этого склада насторожит бандитов и заставит перенести место сделки, а вот это нам было точно не нужно. Для слежки за караваном вечером, пока светло, решили отрядить Эрли и Джоан. Эрли знала сыновей Варрака в лицо, так что караван сумеет опознать. Но Джоан будет за компанию, и чтобы обеспечить безопасность сестрички. Да и выглядеть вдвоем они будут менее подозрительно, чем одинокая девушка в маске, кого-то ожидающая у ворот. А так, две подружки болтают на улице, что тут подозрительного? Встретились, увлеклись разговором, забыли, куда ехали и остановились. Ну и что, что в масках? Видимо, знатные и богатые, и не хотят, чтобы их узнали. А если караван не появится до ночи, то их сменим мы с Тивадаром. В темноте нас и видно стражникам не будет, если не будем лезть к самым воротам. А мы не будем. Если и ночью караван не придет, то с утра Эрли и Джоан снова сменят нас. Затем обсудили планы атаки на склад. Караванщики должны доставить свой товар в бандитский район. Именно в нем и будет происходить сделка. Пользуясь подробной картой города от Джоан, прикинули, как туда доедем, как оттуда уедем, каким оружием будем пользоваться. После завтрака отправились к нам домой, подготовить все, что нам будет нужно. Управились быстро. Аркош все же без дела не сидел. И сам сооружал разрывные артефакты, и закупал все, что нам нужно было для походов в порталы. Там же Эрли обратилась к Джоан с вопросом. «Мы же неделю на каникулах, верно?» «Ну да», — удивленно подтвердила девушка, не понимая, зачем моя сестра спрашивает ее о том, что и сама знает. «Так, может, ты перестанешь использовать этот твой артефакт, что меняет внешность, на эту неделю? Ты чудо как хороша без этой странной маскировки». Отказать Эрли вообще сложно, когда она на что-то нацелится. И Джоан благоразумно не стала и пытаться. Так что до возвращения в академию девушка стала красавицей. Мне пришлось тяжко. Теперь не только Зейла, но и Джоан радовала мой взгляд. И обе оказались в состоянии это понять, едва пересеклись в первый раз после смены внешности у Джоан, что ситуацию еще усугубило. Зейла стала нервничать, совсем как Джоан до этого, а вот Джоан, напротив, приободрилась и принялась одеваться в последующие дни в самые что ни на есть привлекательные платья. А у нее много чего такого нашлось. Эрли только успевала охать и ахать. Дорогие платья способны дополнительно подчеркнуть и так имеющуюся красоту. За пару часов управились с работой, а затем поехали к нашему агенту по недвижимости. Он говорил, что утром уже сможет предложить нам несколько вариантов родового поместья. Так оно и оказалось. В столице постоянно кипит жизнь. Одни кланы усиливаются, другие разоряются. Родовые поместья постоянно есть в продаже. И вплоть до вечера мы ездили смотреть возможные варианты. Правда, перед последней поездкой отпустили Эрли и Джоан, чтобы дать им возможность отдохнуть перед их дежурством у ворот. Что сказать? Несмотря на то, что мы честно сказали агенту, устраивающую нас стоимость, он показывал нам в основном более дорогие варианты. Причем сделал это хитро. Сказал, что за 100 000 золотых монет есть только одно поместье. И повез нас туда. Оно оказалось полным кошмаром, заброшенным уже лет 5, судя по плесени на стенах и затхлости. Район был неплохим, но чтобы привести огромное здание в порядок, по моим расчетам, понадобится еще не меньше половины этой суммы. И несколько месяцев времени, прежде чем можно будет в него въехать. Вот тогда агент и сказал, что раз уж такая ситуация, то, возможно, нам стоит подумать над тем, чтобы сразу посмотреть более дорогие варианты, но где уже не будет необходимости в дорогостоящем ремонте. Мол, за 100 000 мы ничего лучше, чем испугавший нас вариант, и не найдем. И понеслась. Мы посмотрели 6 поместья, одно другого привлекательней. Больше всего нам с парнями понравилось одно за 150 000. Прекрасный район и относительно близко к академии и к трем топорам. Но девушки влюбились в третье по счету поместье с огромным вишневым садом и розовыми клумбами за 180 000. Сказав агенту, что все обдумаем, вернулись домой. Девушки уже отдохнули, но еще было рано отправляться караулить караван, так что беседовали мы впятером. «Да мы, однако, нищеброды», — сказал, печально покачав головой Корнел. «И это при том, что 2 месяца назад я из 100 000 золотых был очень рад. А теперь мы наскребли больше 60 000, и сегодня или завтра рассчитываем отнять у бандитов еще 40. «Столица — самый дорогой город страны. Что уж удивляться, что поместья такие недешевые», — пожал плечами я. «Но ты правильно ставишь вопрос о разнице в финансах 2 месяца назад и сейчас?» «Эх, видел бы отец, на что мы теперь замахнулись!» «Ничего, мы уже начали за него мстить», — сказал Тивадар мрачно. «Кстати, раз мы теперь точно знаем, что во всем виноват граф Жерно, как мы ему отомстим?» Очень аккуратно и без резких необдуманных движений, — покачал головой я. Маг 12-го разряда, да еще и помощник канцлера. Либо мы планируем все очень тщательно, либо можем не дожить до момента, когда сможем насладиться плодами мести. «Против такого мощного мага, наверное, только взрывчаткой поможет», — спросил меня удрученно Корнелл. «Это-то да, но, учитывая его должность, это самый последний вариант, который нам стоит рассматривать. Всю столицу на уши поставят, если таким образом убить столь крупного чиновника. Надо бы что-то другое придумать, чтобы до него добраться. А пока мы будем думать, нужно еще кое-что сделать. А именно, как можно раньше выплатить ему те самые 10 000 золотых монет, что он одолжил отцу. Чтобы у него не осталось никаких оснований претендовать на наше поместье, и он был вынужден отозвать своих помощников от решения задачи по нашему убийству. А то мы понятия не имеем, не послан ли прямо сейчас отряд охотиться за каждым из наследников нашего отца, и прежде всего за Корнеллом. Уверен, что он уже знает о смерти Горуса, и теперь ему нужно убрать с дороги и нас. «Неожиданно. Об этом я и не подумал», — признался Корнелл. «Хотя как-то не чувствую я себя в готовности нести убийце своего отца 10 000 золотых монет. Могу сорваться и наброситься на него».